«Жестокий суд», — произнес над карпом мой бывший пациент. Но вскоре случай меня убедил в справедливости его слов. Приехал я во второй раз в Москву и вновь позвонил Петру Трофимовичу. Тот обрадовался моему звонку и пригласил меня к себе на дачу. Дача у него небольшая, но уютная, с хорошо спланированным участком. Я попал в дачный писательский городок. Здесь поблизости находилась и дача Карпа, и некоторых других известных и малоизвестных литераторов. Пожалуй, с час, а то и два мы с хозяином гуляли по усадьбе, сидели в кабинете, и только потом я узнал, что супруга Петра Трофимовича, Нина Андреевна, больна и лежит тут же, на даче, в своей комнате. У нее болело в области живота, и приезжавшие каждый день врачи скорой помощи не могли установить характер болезни. И на этот раз, посмотрев на часы, Петр Трофимович сказал: «Извините, Федор Григорьевич, сейчас к моей жене приедет скорая помощь. Вы не беспокойтесь, пожалуйста». И рассказал мне о болезни жены. «Да как же это мы? Гуляем, а в комнате жена больная лежит. Что же вы мне об этом не говорите?» Тут как раз подошла скорая помощь, и я не стал мешать двум молодым женщинам-врачам делать свое дело. Сидя с Петром Трофимовичем на террасе, мы ожидали, когда от Нины Андреевны выйдут врачи, чтобы поговорить с ними. И когда они вышли, я представился, спросил об их заключении. Твердого мнения у них не было, то ли холецистит, то ли почка. Врачи терялись в догадках. Я пригласил их к больной, и мы вместе стали осматривать Нину Андреевну. Действительно, картина была сложная и противоречивая. Установили диагноз калькулезного холецистита, то есть воспаление желчного пузыря с наличием в нем камней. Что нужно знать о холецистите? Острый холецистит чаще всего встречается у лиц с повышенным весом. Это подтверждает мнение ученых, что калькулезный холецистит возникает в результате нарушения обмена веществ, имеющего место там, где люди употребляют в обильном количестве жирную пищу, ведут сидячий образ жизни, где отсутствует физическая нагрузка, имеет место снижение мышечного тонуса. Из этих факторов наибольшее значение имеет переедание и полнота. Возникновение камней в желчном пузыре отягощает картину и приводит к появлению резких болей. Считается, что боли эти возникают в момент прохождения камня по желчному протоку. Иногда этот камень застревает в протоке, в результате чего боли почти не прекращаются, а застрявший камень может привести к таким осложнениям, как флегматозное или даже гангренозное воспаление желчного пузыря. А если камень застревает в общем протоке, то возникает желтуха. Радикальным лечением калькулезного холецистита, протекающего с осложнением, является удаление желчного пузыря. Там, где нет показаний к операции, лечение направлено на снятие воспалительного процесса и спазма, который и обуславливает схваткообразные боли. Для снятия последних мы часто прибегаем к новокаиновой блокаде, то есть введению новокаина в вену или к нервным сплетениям брюшной полости. Последнее лучше всего осуществляется с помощью так называемой околопочечной блокады –